Осипов проводил меня злым взглядом. Внезапно захотелось до жути, до мурашек по коже, спрыгнуть с седла и накирнить ему, чтобы не щерился. Сломать нос, заехать пару раз в ухо, выбить зубы, вынести их остатки вместе с челюстями. Измарать его в крови ладонь и поставить на блестящую в лучах солнца лысину лайк. Подхватить и забросить скулящее тело привратника внутрь обожаемого им КПП, а затем закатить туда кругляш термобарической гранаты. А на все вопросы сил безопасности ответ прост. Работаю на научный отдел. Просили испытаний новых видов вооружений. Их есть у меня. Да и другие людишки придутся, кстати. Молоту нужны жизни, много жизней. Чем их больше, тем он сильней. Тем я становлюсь могучей. Захочу, раскатаю в блин всю надежду. Потом до полного счастья отвесить мощный пинок крысоподобному балбесу с дебильным выражением на лице, что стоял, открыв пасть возле ворот. Сомкнуть нежно ладони на тощей шее этого бездельника, свернуть голову гаду. Нет, слишком просто. Лучше и красивее к чертям отрубить башку. Да, точно, отрубить или отрезать. Потом, подхватив ее за патлы, подбросить в воздухе и с разворота пробить пенальти, отправив через дверной проем сторожки в объятия к прожаренному вратарю. Гол! Или нет, не так? Нет, не так. Кубок сделать из черепа. Красивый такой, блестючий, а в глазнице по изумруду. Золотом его инкрустировать. И пить из получившейся посудины красное, густое, терпкое вино. Да, точно, кубок. Эстетика и классика в одном флаконе. О, бедный Йорик. Не знал его и знать не хочу. И картины перед глазами такие яркие, сочные. Запах крови был так ощутим, что заставлял хищно раздувать ноздри. А это музыка ломаемых костей, крики боли, визги, писки, огонь. Раскрасим чертово небо дымом пожарищ, и пусть весь мир подождет. В этот миг вьюга рыкнула так, что стекла в окнах КПП задрожали, а охранники вздрогнули, кто-то попятился назад. Звук и отрезвил. Безумная вспышка ненависти ко всему живому закончилась так же резко, как и началась. Ядрёно выругался сквозь зубы, несколько раз встряхнул головой, в которой пульсировал один только вопрос. «Что? Что, мать это вашу, было?» И страшно стало, до мороза по позвоночнику. «Неужели с катушек слетаю? Поймай меня, мама!» Чётко понимал, удержался, не начал действовать только чудом, настоящим чудом, зацепившись, не знаю, может быть, за некоторые разумные мысли на самой-самой грани сознания. Еще бы чуть-чуть, капельку и... Сделать кубок, раскрасим чертово небо, гол! Внутренний голос, такой циничный, с хохотком, мол, лечиться тебе нужно, товарищ Нестеров, полеживать где-нибудь в дурдоме, кой в просторечии именуется гордо и коротко ОПНБ. Ну, посмотрел мужик без обожания и любви во взоре. Так это нормально. Он никогда положительных эмоций при виде меня не испытывал. Впрочем, я отвечал взаимностью. Хуже, если бы тот бегал за мной в кружевных трусах, чулках и на каблуках. Представил эту картину и расхохотался, хрипло, каркающе. У Осипова на роже написано. Да, видел в жизни всяких придурков и отморозков. Но таких, не дружащих с головой от слова совсем, впервые. И уж совсем его изумили мои слова. «А тебе бы, как тому подлецу, было бы все к лицу, всех бы затмил». Идиотским весельем ниже пояса гнал страх собственного безумия. «Стоп, стоп, стоп! Дура Анна, и я такой же. Не в обряде ли дело? Как там его инопланетянка назвала? Астрогорхоос? Тьфу ты, язык сломаешь. Темные рогатые эльфы напридумывали. Отписал Бионичке. Немотивированные вспышки агрессии – это последствия ритуала? Ответ пришел незамедлительно. Такое, Фарлоук Сергей, случается, но очень редко. Вероятность не больше 3%. Максимум через час пройдет. Произойдет окончательная настройка. Вьюга присмотрит, она теперь не только считывает твой эмоциональный настрой, но и Сноухон Эстор. Еще бы Бандерлогом обозвала. А так я все понял, Гырбардар. Зови меня как хочешь, но не Фарлогом. Специально изменив окончание, отписал я. Как скажешь, мой Агот. А перед глазами ее довольная, чуть с хитринкой и торжеством улыбка. Ровные белые зубки, коралловые губы и мягкие-мягкие пепельные волосы, в какие просто сладко зарываться носом. Вдыхаешь их аромат и летишь. Не только каждый день приносил новые сюрпризы, а каждый час, каждая минута. Расставшись с Хикари, я направился сразу к Моуну. К рейду готов, а ждать зачем-то именно 2 часов дня смысла не имело. Впрочем, и наметил только крайние сроки выхода. Как говорилось, раньше сядешь. А неплохо поработала Анна, пока я носился по разрушенным городам и весям. Стойбище практически один в один, как ее родной, где побывал, когда оформляли переезд. Впрочем, Геонак поменьше, но также сплошь покрыт розовыми цветами. Под ним, возле построек, копошились 3 полуразумные обезьяны, теокроны, что-то строили. Рядом с небольшим прудом паслись носороги под присмотром развалившегося и разомлевшего на солнце Саонтасара. Призвал вьюгу, та сорвалась с места, пришла и мысль, ее мысль. «Когда, хозяин, пойдем убивать всех и все?» «Скоро, милая, совсем скоро. Со мной не заскучаешь. Если я, мирный человек, уже сосчитать не могу, сколько трупов на моем личном кладбище». Раунда до последнего оставался в инвизе, следуя рядом. Впрочем, безрезультатно. Мои продвинутые приборы наблюдения четко фиксировали полосатого пушана. Поэтому, когда он вывалился из невидимости рядом, видимо, желая напугать, неожиданностью это для меня не стало. Тот не сильно расстроился неудавшейся засаде, мявкнул требовательно, а когда я рефлекторно почесал его за ухом, принялся, вполне как обычный котяра, задрав хвост, тереться о ноги, мурча, что тот трактор, еще и бодаться. Мое чудовище облизало его. Не знаю, пыталась распробовать или так показывала любовь. На сии нежности рогатый террорист зашипел, выгнул спину. В результате удостоился еще одного обмуслякивания. Кот обиженно взревел, вновь растворился в воздухе. Чеширский блин. Под стелсом отбежал чуть в сторону, запрыгнул на камень, гармонично вписывающийся в ландшафт, и принялся умываться. А вот этой встречи хотелось избежать. Не время. Но инопланетная девушка заметила, и теперь не уйдешь, не попрощавшись. Элементарная, банальная такая вежливость, мать ее идти. Хотя вряд ли для Анны стало загадкой появление в своем сакральном пространстве другого лица. Да, следовало как можно скорее расставить все точки над «и», но не сейчас. Хотя, положа руку на сердце, а сам себе я врать не привык, темная рогатая эльфийка мне нравилась. И это сказано скромно. От присутствия ее рядом в дрожь кидала. Именно поэтому оттягивал жесткую и резкую отповедь. И обижать не хотел, а терять еще больше. Чувствовал себя собакой на сене. Вроде бы хорошо с точки зрения достижения целей, если бы она переключилась на кого-то другого. Но это в теории, а так, ревниво как-то. «Привет!» Та, ничуть не смущаясь собственной бесцеремонности, повисла на шее, чмокнула в щеку, затем отступила на шаг назад. Обожгла взглядом изумрудных глаз из-под опахал черных-черных ресниц. Обратил внимание, что острые кончики ее рогов выкрашены в насыщенно-розовый цвет, а в волосах, собранных в косу, две ленты – черная и красная. Девушка заговорила торжественным голосом. «Сергей, ты подарил мне новую жизнь, сам ее смысл. Имея свой Моон, я не изгой по законам моего народа. И я давно хотела тебя хоть как-то отблагодарить, но ты постоянно избегал наших встреч». Здесь талика укоризны. «Оказалось, это к лучшему. Как завещали наши первоотцы, все в мире случается именно тогда, когда и должно случиться. Ни позже, ни раньше. А великая Туасмин всегда причудливо переплетает нити судеб. Нет мне старому покоя». Честно говоря, ее просьба встретиться для вручения подарка вылетела из головы напрочь за ворохом дел, требующих внимания и запредельных порой усилий, а не из-за происков некой Туасмин или согласно воле каких-то башков. Осталось идолов понаделать, да по периметру расставить, начать приносить им жертвы или пляски с бубном вокруг устроить. Девушка тем временем опустилась на колени, склонив голову, протянула ко мне вытянутые вверх руки, в которых материализовалось оружие, напоминающее нагинату. Но не японскую, а скорее нечто фэнтезийное. Хотя знатоком холодняка, тем более восточного, я себя никогда не мнил. Вроде бы похожую убервафлю видел во «Властелине колец», если немного натянуть сову на глобус, совсем чуть-чуть. Причудливо изогнутый клинок, сантиметров 90 длиной. На его изготовление пошел какой-то минерал, огненно-красный, чуть прозрачный. На вид хрупкий. Односторонняя гарда золотого цвета изгибалась вниз. Круглая черная рукоять около метра или чуть больше. Навершие, или черт его знает, как правильно назвать этот набалдашник, выполняющий, скорее всего, функцию противовеса, в виде зло оскалившейся морды рогатого дракона или заматеревшего Саанастара. Настоящее произведение искусства. Настолько неведомый мастер смог поймать момент, что, казалось, монстр просто замер, готовясь к броску. Миг, и он оживет. Затем кинется с яростным рыком в гущу схватки. Именно в ней находил он упоение и смысл жизни. Дурея, обезумев от вражеской и собственной крови, будет биться до конца, своего или чужого. Сканирование с помощью приборов и навыков Юги показало. Крост 0. Уникальное холодное оружие расы биоников. У некоторых оно получило название «собиратели душ», так как растет в уровне в результате использования по назначению. Обладает повышенной прочностью и остротой. Имеет возможность внедрения специализированных умений. Привязывается к владельцу. После окончательной смерти последнего происходит сброс всех параметров и может быть использован другим разумным существом. Крост считается ритуальным оружием. Я осторожно принял подарок. Большой палец обожгло болью. Злодейская морда вцепилась в него, и жуткий могильный холод пополз по руке. «Внимание! Происходит привязка и настройка оружия. Она будет завершена через 0.59, 0.58, 0.57». Минуту, сдерживая ругательство, стиснул зубы так, что еще бы немного стали крошиться. Казалось, эта самая тварь вместе со стужей вгрызалась изнутри, поднимаясь по венам к голове. Неожиданно все пропало, а затем накатила такая эйфория, такой восторг, будто сразу несколько кубов эфедрона вкололи. Джефф, мать его, так. Хотелось, закрыв глаза, орать, а мысли четкие, ясные, и столько идей Эйнштейну не снилось. В этот момент казалось, что понимаешь саму суть всех происходящих явлений. Все закономерности ясны, а еще недоумение, как же раньше не замечал. Это ведь элементарно, Ватсон, как 2 плюс 2. Однако на самом краю сознания, под которым разверзлась бездонная, черная и манящая ласковыми объятиями пропасть, смог зацепиться одной рукой, кончиками пальцев в острый выступ и теперь держался изо всех сил, невзирая на боль от режущих мягкую плоть граней холодного камня. Сколько времени прошло в реальности, черт его знает, а для меня превратилась в бесконечность борьба с удовольствием и болью. «Разожми, разожми пальцы», — молила тьма бездны, — «и все удовольствия твои». «К дьяволу! Это наносное! Настоящее счастье, удовольствие только в борьбе, на грани! В победе над более сильным противником, когда кажется, что нет ни единого шанса, нет ничего, что могло бы тебе помочь. Все известно заранее. Ты аутсайдер, ты проигравший априори. А еще липкий, липкий поганый страх, выползающий из закоулков разума, который тоже кричит. Куда, куда ты полез? Зачем? Пинком его в угол и вперед. Вот это настоящее. Или завоеванная тобой женщина, от которой дух у окружающих перехватывает. Они лучше, умнее, богаче. Но она любуется только на тебя, спящего, и готова сама уничтожить все, что может помешать ей. А что предлагала тьма? Бесконечное удовольствие, без всяких на то усилий? Смысл в нем? Старый бородатый анекдот про слона, муху и вечный кайф придал сил, позволил вскарабкаться на выступ. Очнулся я от того, что прохладная, слегка горьковатая жидкость бежала по губам, стекала по лицу. «Ты смог! Я знала!» — радостный восклик Анны. «Я верила!» Простые слова, а сколько в них нежности, обожания и ласки. Она что, на мне эксперименты ставила? Но из-за магии голоса девушки, а также неподдельных чувств, мысли скорее констатации случившегося, они не вызывали обычных злости и ярости, рождающих ненависть. Молча встал. Думал, будет плохо. Нет, самочувствие нормальное, бодрое. «Сколько я провалялся?» Первый вопрос. «Минут 5, не больше. Ты не думай, я следила за тобой, риска практически не было», — зачастила та. «Ага-ага, то-то еще слезы у тебя, милая, не высохли». Системка перед глазами. Крост, уровень 0, особые свойства отсутствуют. Привязан, настроен и готов к использованию. Вторая. Внимание! Вы стали первым, кто смог завладеть ритуальным и сакральным оружием расы биоников. Получено достижение «Друг Саунтос 2». Награда «Чувство реальности плюс 1». Пойми, это было необходимо. Ты просто не понимаешь, какую ответственность накладывает владение Саанастаром. Теперь тебя может любой представитель, как низшей, так и высшей аристократии, вызвать на ритуальный поединок. Без Кроста в Аргасте ты будешь безоружен, и от дуэли нельзя отказаться. Иначе сами первоотцы покарают, в первый раз нанесут на лицо печать труса, которую можно смыть только великими делами или 10 смертельными поединками, а до этого ты будешь вызывать презрение у всех. Отказ второй раз – страшная смерть. Очень страшная. Лицо серьезное, она сама верила в произносимое. «Даже женщины?» «Это мы сейчас решим», — твердо сказала та, а в глазах некое отчаяние, с каким шагают с парапета небоскреба, ныряют с камнем в омут или затягивают петлю на шее. Что опять она задумала? «Аргаст Вассахар Аснир!» — выкрикнула Анна, указывая на меня, возникшим в руке кростом. Отличался лишь цвет лезвия, у нее он был зеленым. Мир неожиданно начал вращаться, сначала медленно, а затем быстрее и быстрее. В абсолютной черноте россыпь крупных разноцветных звезд, сливающихся по мере ускорения в смазанные линии. Миг и оказался на поляне, пестревшей от всевозможных цветов. Размеры около 100 метров диаметром. Ее окружали джунгли. Узнал и исполинов, геонагов, и тис красный, бамбуковые заросли. Осмотрелся. Рядом со мной скалилась вьюга. Потянулся за молотом. «Внимание! В данной локации невозможно использовать оружие, кроме кроста». «Хоть что-то. Впрочем, как управляться этой палкой с ножиком на конце, я не знал в принципе. Броня на мне, так что...» В этот миг в золотом сиянии напротив меня возникла Анна. «И что это?» – поинтересовался. «Аргаст. Это владение первоотцов. И выйти отсюда ты сможешь, или убив меня, или...» «Что со вторым «или»?» Хотя подозревал ответ. «Она что, самоубийца? Или решила меня грохнуть?» «Или зачав ребенка. А также ты признаешь, что я твоя Аснир». Сплюнул в сторону. «Я-то думал, или ты?» Нет, она отмороженная на всю голову, решила сама форсировать события. Вновь осмотрелся. Лазурное небо удивительной глубины, яркий, но не слепящий диск солнца. Потянулся к сигаретам. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» Спокойно сказал. А мысли перескакивали с одного на другое. Ответ знал. Глаза девушки горели решительным фанатичным огнем. «И что такое Аснир?» «И так понимаю, есть третье или?» «Да, есть и еще или. Я убиваю тебя». С последнего вопроса начала отвечать та. «Аснир, согласно вашим обрядам, жена. Защитник Моуна, пока тебя нет рядом. И да, я понимаю, что делаю. Несмотря на отсутствие у тебя Ниос, рогов, по-вашему, ты больше других достоин стать моим фарлоугом, то есть мужем. Ты мне очень нравишься. Я чувствую тебя и знаю, что это взаимно. Них Сантар». «Все так», — окончательно успокоился. «Но скажи, в другой момент нельзя было все это сделать. Пойми, у меня крайне важное задание. Ограничение». «Здесь нет времени. Вернемся мы в тот же момент, в какой перенеслись сюда. Мама говорила о красоте этого места, но я не думала, что все будет так. И да, действительно, я чувствую здесь присутствие и ее, и всех предков. Они одобряют мой выбор. Это тоже многое значит». Замолчала. «А если бы не одобрили?» Усмехнулся, прогоняя горький дым по легким, выдыхая его и отравляя чистый-чистый воздух. Впрочем, мне нравился запах хорошего табака всегда. В этом и заключалась сложность в борьбе с этой пагубной привычкой. «Тут выбор простой. Или я, или ты. И да, я его сделала. Ты бы стал сильнее. Узнал от меня многое об Аргасте, а затем...» Что затем, мне было абсолютно ясно. «Как там говорили, от судьбы не уйдешь?» Девочка все поставила на одну карту, на одно число. «Кто мы такие, чтобы не помочь удаче оставаться на ее стороне? Еще и...» Но это все позже. Шагнул к Анне, прижал палец к губам, останавливая. Мне не нужны больше были ее слова, и так все ясно. И, убирая броню в слот, сказал только: «Ты будешь моей Аснир?» «Да». А затем объятия, поцелуи. Она отдавалась с горячностью молодости, некую неумелость и уже ставшую бывшей целомудренность заменяла страсть. Не знаю, сколько прошло времени, но когда обнаженная девушка, по-хозяйски закинув ногу на мои и прижимаясь к груди, по которой задумчиво водила каким-то цветком, внезапно оживилась система. «Внимание! Вы стали первым, кто вступил в брачные отношения с представителем инопланетной расы согласно их традициям и обычаям. Получено достижение 1-2. Награда, навык класса, непереводимые символы. Внимание, обнаружена ошибка. Происходит перерасчет. Внимание, открыта характеристика координация. Вы лучше владеете своим телом. Внимание, вы не можете войти в рейтинг дружелюбия, так как ваш уровень опасности стремится к абсолютным показателям среди представителей вашей расы в данном ареале. Внимание, вы убивали разумных. Внимание, происходит перерасчет награды. Выберите. Снижение рейтинга опасности на 50 тысяч. Дуэльный кодекс будет активен в течение последующих 60 календарных дней. Генератор защитного поля. Один раз в 20 минут вокруг вас образуется защитное поле, способное выдержать удар класса А+. Действует до получения урона, если атака может быть отражена другими средствами, не активируется. Джамми-пак. Реактивный ранец. Позволяет один раз в 20 минут совершать трехминутный управляемый полет, модернизируемый. Вам необходимо совершить выбор в течение 59, 58, 57. Как там? Ну что, покойнички, летим? Только джамп, только хардкор. В этот же момент Анна окуталась золотистым свечением, а затем вновь круговерть звезд. Если бы девушка не бросилась, едва мы оказались в Моуне, мне вновь на шею, я бы легко подумал о том, что мне все пригрезилось. Ее рога теперь стали золотистыми, а в волосах, вновь собранных в косу, присутствовала только одна лента – зеленая. Времени 13:16. Поцеловал и отстранился. Сказал твердо. «Милая, мне пора». Ощутил сожаление, нежелание меня куда-то отпускать, а еще нежность, страсть. Это что, увеличившийся показатель чувства реальности так действует? Не удивляйся, теперь между нами ментальная связь, со временем она будет крепнуть. Она тоже почувствовала мои эмоции, правильно истолковав их. Сначала самые сильные чувства ощущаются на коротком расстоянии, а затем сможем даже мыслеобразами обмениваться вне зависимости от того, сколько пролегает между нами километров. А сейчас обязательно надо пройти обряд единения с Аанастар, иначе практически любой представитель моей расы сможет вьюгу переподчинить, категорично заявила девушка или жена. Кроме этого, все представители животных этого вида обладают крайне скверным характером, могут напасть, несмотря на запрет хозяина, если не провести Астагархоас. «Анна, у меня с ней ментальная связь. Кроме этого, я ее приручил согласно условиям системы». «А ты не думал, что, может, это она подстроилась под реалии?» Запальчиво перебила. «И именно система преподнесла таким образом информацию об окружающей тебя действительности. Мы с Александром Александровичем постоянно находим подобные закономерности. Что стоит ей же, когда любой, даже самый жалкий Стаунтос, разорвет твою ментальную связь, написать пару строк? Внимание, ваша связь с питомцем оказалась слишком слаба, поэтому была уничтожена, животное переподчинено. Не думал про такой вариант?» Разгорячилась, даже руками размахивать начала. «Все-таки какая она у меня красивая!» Притянул к себе, поцеловал. «Пойми, даже если все так, у меня времени нет на шаманские танцы». Попытался отбрехаться, находясь до сих пор под впечатлением от случившегося. «Поверил ли в первоотцов? И да, и нет. Не знаю, но сам перенос неизвестно куда и отливающие сейчас золотом рога Анны требовали учитывать еще одну силу при планировании. Вот только где ее начало? Может быть, это еще одна заморочка вездесущей системы или, как сообщила Анна, именно та подстраивается под окружающую действительность? Но пусть философы и ученые гадают, у них головы большие. Теориям имя «Легион», а у меня дел выше головы». «На поцелуй есть, а то, что спасет тебе жизнь и не раз, нет?» «И ведь не возразишь». «Я все уже подготовила. 10 минут. Всего лишь 10 минут. Конечно, затем ментальная связь крепнуть будет с течением времени, но начинать нужно сразу. Кстати, в переметных сумах ничего особо ценного. Еда на 3 дня, походные принадлежности для обустройства лагеря. Вон там все лежит». «Потом. Давай приступим». Ритуал оказался прост до нельзя. В кубок Анна плеснула какую-то вонючую жидкость, смешала с моей кровью и кровью вьюги, заставила сделать 3 глотка, остальное влила в пасть зверюги. Все. И вот теперь я боялся сам себя. Если бы окружающие знали мои мысли, они бы в ужасе разбегались в стороны. Поэтому, когда я выезжал из ворот, то медленным шагом направился Анастара на юго-восток. Маршрут пролегал довольно далеко от поселения легиона. И больше всего я сейчас желал, чтобы группа, а лучше 2 этих сук, попалась бы мне на глаза.